Прочтем из послания к евреям, последняя, 12 глава, 28 стих. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Братья и сестры, мы, как один брат сказал, говорит, все являемся служителями. Но как мы служим Богу? Это один из вопросов. У одного брата спросили как-то, говорит, какое твое самое большое желание? Он говорит, исполнить волю Божью. Желание исполнить волю Божию, братья и сестры, наверное, у каждого из нас есть. Собственно, это должно быть не наверное, наверное, а думаю, что должно быть точно, что каждого дитя Божьего должно быть желание это исполнить волю Божью. И этой целью, этими задачами озадачены многими. Многие ищут волю Божью, пытаются разобраться, какая о них воля Божья в жизни, какой им Бог предназначил служение, где им жить, что им делать и так дальше. Братья и сестры, но Богу можно служить по-разному. Разные служения есть, мы знаем. Можно просто молиться, можно благовествовать. Можно вот как стихотворение рассказывать, можно петь. То есть много, очень, много раз бывает служений. Также по-разному люди и подходят к служению. Помню я много лет назад, как-то одна сестра, цитируя стихи одного брата, или не стихи, слова одного брата, говорит так, что, говорит, можно так, говорит, увлечься служением Богу, что, говорит, даже забыть о Боге. Вот человек просто служит Богу, это как бы его, ну, как бы стиль жизни. Вот он привык к этому, что он делает это, и он делает это, как будто ходит на работу. Не думая там, скажем, о людях, о том, как он служит, какие последствия его служения вызывает. Но главная у него задача – служить Богу. Как-то я знаю одного человека, который, смотря на жизнь и служение одного брата, настолько протыкался, что говорит, я, говорит, даже в собрание не хочу ходить, потому что вот вижу вот этого служителя. Я помню тоже один такой случай, когда однажды пришли неверующие люди к дому молитвы, их пригласили, зашли, как раз проповедовал один проповедник. Он посмотрел на проповедника и говорит, нет, я отсюда больше не зайду. Почему? Я, говорит, этого человека очень хорошо знаю. Поэтому я, говорит, сюда, говорит, не хочу идти. И его было очень трудно завести в этот дом молитвы. Дорогие друзья, вот Писание предупреждает нас, что будем служить благоугодно Богу. То есть Библия подчеркивает нам, что, видимо, есть служение, которое не угодно Богу. Ну, давайте так скажем. Вот были в ветхозаветнее время сыновья Илия священника, которые тоже служили Богу. Они так думали, что они служат Богу. Наверное, их отец тоже так думал, хотя их увещевал, хотя их предупреждал и говорил им, что ваша жизнь, молва, которую я слышу о вас, она нехороша. Он их предостерегал, увещевал их. Но пришло время, когда Бог поставил точку над их служением, когда Бог сказал, что Он думает о них. Братья и сестры, и помним мы жизнь, как закончилась этих, так сказать, служителей Божьих. Были также и сыновья у Аарона. Они тоже, братья и сестры, служили Богу. Но был такой момент однажды, когда вышел огонь от Господа и поставил точку тоже над их служением. Они делали, что они делают правильно. Взяли огонь, всыпали в кадильницу, пошли кадить, как бы служить Богу, но Богу это очень не понравилось. И я думаю, что много есть примеров, которые нам рассказывают о том, как люди служат Богу. Ну, мы привели пример, казалось бы, это священники. Но в Новом Завете Библия нам рассказывает о том, что были тоже люди, которые служили Богу, это Анания и Сапфира. Они тоже однажды пришли в церковь, принесли средства пожертвования Господу, продали дом, имение свое, принесли к священникам и положили деньги. Братья и сестры, но опять же, это дело, это служение Богу не понравилось Господу. Почему в Библии сказано так, что доброохотно дающего любит Бог, а если недоброохотно дающий, значит, наверное, не любит Бог, если логично рассуждая. Получается так. Дорогие друзья, и так много в жизни бывает. Павел говорит так, что если я, говорит, недобровольно совершаю служение благовестия, то, говорит, какая мне за это награда будет? А если добровольно, то награда. То есть бывает разный подход к служению. Каждый человек смотрит на это, еще раз говорю, что по-разному. Братья и сестры, но самое главное, как Бог смотрит лично на мое служение. Апостол Павел пишет так в послании к Фессалоникийцам. Первое Фессалоникийцам 2:5 мы читаем с вами. «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были среди вас тихи, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Братья и сестры, вот картина служения апостола Павла. Она может быть не вся, мы еще прочитаем из Слова Божьего. Но она показывает, Павел говорит, как они относились к служению. Какой у них вид служения был? «Мы никогда не искали у вас ни слов ласкательства, ни видов корости, не ищем славы человеческой, не было у нас какой-то важности или еще чего-то. Во всем являем себя как служители Божьи». Братья и сестры, я помню, как-то ехал с одним братом, ну, были мы на благовестии, он был кандидатом на служение. И зашел у нас разговор по этому поводу, он уже предстоял, не прошел. И он спросил мнение, моего мнения по поводу его. Я ему говорю, брат, ты знаешь, вот написано в Библии так, что апостол Павел пишет, что кто епископство желает, доброго дела желает. Да, это доброе дело. Но а почему именно человек должен желать епископства? Вот вопрос, почему? Да, Павел пишет, но епископ должен быть такой-то характеристикой, там написано. Но почему человек должен желать именно епископства? Вот я ему говорю, мое личное мнение, что если человек хочет епископства, то ему епископство нельзя давать. Это лично мое мнение. Ему нужно дать другое служение. Ну почему не диаконство дать ему? Почему, скажем, его не определить на какое-то другое служение? А почему именно епископство? Братья и сестры, вот задача, почему я хочу именно того, а не другого? Почему у человека нет желания другого сердца? Вот куда Бог меня определит? Вот что Бог хочет, пусть будет это в моей жизни. Почему именно другое должно быть в человеке? Именно я хочу этого. Не потому ли, может быть, что человек хочет славы человеческой, хочет какого-то уважения, чего-то необыкновенного ищет в служении? Братья и сестры, я нахожу, что задача человека должна быть всегда. Это самая первая задача. Это действительно, чтобы мое служение было угодное Богу. Это самая первая задача, что я служу Иисусу Христу и никому другому. И ничему другому. Если есть какая-то корость, если есть хоть что-то такое, которое хоть как-то, так сказать, уводит мои чувства, мои взгляды с Иисуса Христа, надо ставить вопрос, почему так? Как-то мы, помню, еще с подростками размышляли на тему жизни апостола Павла. Было время, когда мы исследовали его вопрос. Это было много лет назад. И мы рассматривали вопрос такой. Вот Павел уверовал. Сразу сделался благовестником, то есть стал проповедовать Евангелие. Пошел с Дамаска, его отправили в Иерусалим. Вот. Пытался проповедовать там, но не принимается служение его. Знают и видят, что он был гонитель церкви. У людей еще в сознании работает этот механизм, что как можно такого грешника простить. И у апостола Павла был такой момент, когда он, как богословы есть, говорят, что как бы разочаровался или пришло такое состояние, что он, в общем, увидел себя очень слабым, может быть, никчемным, и возвратился в родной город Тарс. Богословы говорят, что он 3,5 года приблизительно был в таком состоянии как бы невесомости, когда Бог над ним работал, когда он ничем абсолютно не занимался. В 11 главе Деяния апостола там написано так, что когда Варнава пришел в Антиохию, для служения послали его, он увидел, преподал там слово, утверждая там уверовавших, и вот он пошел в город Тарс. Написано, нашел Павла, взял его, как я представляю, за руку и провел его в Антиохию. Он не случайно провел в Антиохию. Там, в церкви, действительно обитала благодать Божья. Потому что Варнава сам, когда пришел в Антиохию, он увидел в церкви благодать Божью и возрадовался. Вот в такую хорошую церковь Варнава привел и Павла. Братья и сестры, Павел не случайно таким сделался, да? Был муж добрый, который пошел, взял его и привел. Который потом утвердился, откуда потом он пошел и сделался благовестником, апостолом язычников. Дорогие друзья, но до того момента, наверное, у него было такое состояние, когда действительно он сначала горел, хотел, проповедовал. Может быть, я не знаю его чувства, я не могу фантазировать, но, наверное, где-то в чем-то он с собой разочаровался. И вот Бог его работал над ним, Бог смирял его и сделал его прекрасным служителем. И вот он говорит так, посланник Филиппийцам говорит так, что для меня, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Я, братья и сестры, для себя говорю так, думаю так, не просто тщетою, наверное, все для него стало мусором. И слава человеческая, и какие-то ласкательства, или еще что-то, если он что-то мог иметь, какие-то виды на сослужение своего, братья и сестры, все ушло на задний план. Для него это стало вообще ничто. Для него стал центром жизни его Иисус Христос. Братья и сестры, и вот взгляд или отношение правильное ко Христу, к служению, сделало его таким великим апостолом. Как-то мы рассуждали с братом с одним, но почему вот в жизни, вот апостол Павел был такой служитель, действительно благодать Божия была в нем, вот действительно Бог проявлял всю свою славу и могущество через него. Почему сегодня у нас такого нету? Я думаю, что, наверное, многие, и вы задавались этим вопросом, почему? Почему такого нету? Кто-то пытается возразить и говорит, ну почему же нету? Да есть, исцеление есть, и, так сказать, и покаяние, все есть. Братья и сестры, есть, но не в таких количествах, но не так. Мы с ним рассуждаем, порассуждали и говорим так, да, наверное, если Бог нам дал бы столько благодати, как Павлу, наверное, мы так бы возгордились бы, так бы себя подняли и превознесли, что было бы, это было бы к нам к падению, но не к славе Божьей. Согласились. Братья и сестры, мы делимся с мыслями, как-то в большем кругу рассуждали, да, наверное, эта причина есть. Именно в нас, в нашем «я», как мы подходим ко служению. Дорогие братья и сестры, с горечью скажу, вот, что иногда бывает действительно, человека избирают на служение, а потом не узнают. А потом не узнают, ему не подскажешь, его не обличишь, его не поставишь на должное, так сказать, положение его. С ним трудно начинает работать. Почему? Начинает о себе думать. Я помню, как-то у нас была давно молитвенная группа. Образовалась, вот, начали молиться, вот, ну, думаю о благословении церкви, вот, естественно. Но что мы заметили, братья и сестры, со временем, они как-то стали себя вести необыкновенно. Они собирались перед собранием, служение начинается. Кто-то поворачивается, уходит домой. Начинает спрашивать, почему? Ну, дела какие-то. Получается, что люди посчитали, что молитва – это главнее, чем богослужение. Вот они побыли в собрании, пошли. Пришлось отменять это служение, как бы молитвенное. Братья и сестры, получается, что иногда действительно бывает, для нас даже, казалось бы, самое это незначительное, хотя оно важное служение, но оно незаметное, потому мы называем незначительное. Оно самое важное в жизни. Но, дорогие друзья, и это незаметное послужило какой-то гордости. Поэтому, дорогие братья и сестры, как важно для нас смотреть в том, что мы делаем, не на людей, не по сторонам, а именно на Иисуса Христа. Как-то с одним служителем мы разговаривали, он говорит, ты знаешь, ну, служитель, мы с ним в хороших отношениях, и он делится, говорит, ты знаешь, говорит, вот такое у меня впечатление, что, говорит, все хотят мне плохого. Часто обличают, замечания, говорит, делают и так дальше. Вот как-то не принимаются, говорит, мои слова и так дальше. Я ему посмотрел на него, говорю, брат, ну, мне кажется, что тебе все хорошего, наоборот, желают. Разве тебе плохого желают? Там где-то подсказывают, обещают. Но просто, мне кажется, у тебя внутренность не способна еще вот принимать или ориентироваться на духовное служение. Тебе хочется, ты стараешься, но это, мне кажется, больше от плоти исходит, чем от духа. То есть необходимо другое, когда ты склонишь перед Богом совершенно, скажешь, Господи, кто я? Я ничего не могу. Вот тогда благодать Божия будет изливаться из тебя. Братья и сестры, видимо, такого действительно служения Бог хочет от нас. Мы, говорит, могли бы явиться с важностью, мы могли бы искать славы, уважения, почета, да, отношений правильного, но никогда этого у него не было. Никогда у него не было стремления, чтобы с ним считались, чтобы его как-то уважали, ставили его на какую-то высоту, вот, как-то отмечали. Братья и сестры, часто бывает, наоборот, те, кто больше трудится, говорят, на него больше грузят, его больше ругают. У нас, помню, был один диакон, который говорил так, он иногда с сокрушением говорил так, говорит, вот чем больше, говорит, делаешь, тем, говорит, больше на тебя грузят, тем больше понукают, тем больше, говорит, пихают, толкают и так дальше. Но он не унывал, а трудился. Братья и сестры, когда правильно относимся мы ко служению, тогда все идет ко благу. И пинки, может быть, и непонимание где-то может быть колкое, плохое слово, но все идет к пользе, как апостол Павел говорит, 8 главе к Римлянам, любящим Бога, призванным по Его изволению. Все содействует ко благу. А если не призванный, братья и сестры, огорчается, унывает, разочаровывается, а иногда бывает и отпадает. Я бы хотел прочесть еще одно слово, братья и сестры. Это записано в 2 послание Коринфянам, 6 глава. С 4 стиха. «Но во всем являемся, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истине, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах». И так дальше. Братья и сестры, вот мы читаем эти слова, и нам кажется, ну такая благодать, да и такое благословение. Братья и сестры, но ведь это должно быть нашей с вами жизнью. Нашей с вами жизнью. Часто бывает так, как говорят, часто говорят, да, что как узнать овечку от волка? Вот. Ну, в жизни-то их не поставишь рядом, они абсолютно разные. Но Библия говорит так, что бывает, что и сатана принимает вид ангела света. А в жизни бывает, как говорят, в духовной жизни, тоже волки принимают как бы овечью шкуру. А как узнать? Ты чуть-чуть тронь его, и все станет понятно. Чуть-чуть тронь только. Овечка голову пригнет, а волк обязательно покажет зубы. Поэтому все зависит, как нас тронешь, да? Или тронь только нас, попробуй. Мы себя покажем. Я помню, знаете, братья и сестры, такой горький пример. Однажды ко мне подошли братья и подсказывают меня. А ты вот пуговицу, говорит, застегивай, когда проповедуешь. Вы знаете, я сразу воспринял как-то не очень, думаю, ну вот же законничество какое. У нас такого законничества нет, тут есть, думаю, ну как это так? Вот, пуговица. А сам потом себе, и сразу же братья и сестры проверяют, меня тронули, а что у меня внутри? И я, знаете, я долго потом каялся сам себе внутри, думаю, ну вот сразу вылезло, кто я? Вот просто элементарно, сразу кто я? Дорогие друзья, вот когда мы что-нибудь делаем, да, нас часто трогают. Бывает, трогают. Как мы реагируем? Если есть хоть малейшее огорчение, хоть есть хоть что-то такое, что нас затрагивает, братья и сестры, неугодное Богу служение. Потому что, как брат предыдущий говорил так, что если мы не отрешимся от себя, то мы не можем быть учениками Господними. Не можем, братья и сестры. Это одно из условий, чтобы быть учеником Господним, это надо отрешиться от самого себя. Поэтому дай Бог нам понять и проверить, каково служение, которое я делаю. Вы знаете, служение, мы говорим так, что, еще раз подчеркиваю внимание, мы думаем, служение – это что-то делать необыкновенное. Один брат подчеркнул, что даже детей воспитывать, это есть служение Богу. Но как я воспитываю их, то же самое. Если то же самое я огорчаюсь, раздражаюсь, если я обижаюсь, братья и сестры, угодно ли Богу и это служение? Господь говорит, Павел говорит в послании, вот мы с вами прочитали, чтобы служили Богу благоугодно Господу. Я бы хотел подчеркнуть, братья и сестры, уже время много. Апостол Павел говорит так, что все ищут своего, а не того, что угодно Богу. Еще есть написано так, Павел советует и говорит, это он говорит, правда, к незамужним и неженатым по отношению к замужеству и женитьбе. Он говорит так, что говорит, я хочу, чтобы все служили Богу постоянно без развлечения. То есть бывает и в служении развлечение. Да хранит нас Бог от этого состояния, братья и сестры, чтобы где-то хоть какая-то несерьезность проскакивала в нашей жизни, чтобы мы действительно служили Богу, как мы прочитали с вами, с благоговением и страхом. Принять служение – это одна сторона, братья и сестры, но сохранить благоговение и страх Божий в этом служении – это вторая сторона. Поэтому к этому надо относиться действительно, к любому служению, с благоговением и страхом. Но мы с вами здесь еще прочитали, приемлет царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить. Дорогие друзья, мы вот прослушали сейчас стихотворение о фарисеях, которые привели ко Христу женщину, грешницу, взятую при любодеянии. Дорогие друзья, они думали так, что вот надо ее побить камнями, но забыли на себя глянуть. Готовы были ее побить камнями. Ну, правильный вопрос Иисуса Христа, и все стало на свои места. Те, будучи обличаемы в совести, они не лучше ее ушли. Женщина получила прощение. Но, братья и сестры, но есть другая сторона, это в нашей жизни. Как мы относимся к тем, кто в наших глазах выглядит, ну, скажем таким словом общим, плохим? В Евангелии мы читаем, что когда Иосиф узнал о том, что Мария его в положении, беременная, для него был этот вопрос очень непонятен и сложен, он решил ее отпустить тайно, не оглашать ее. Что у него было в мыслях у Иосифа? Что, видимо, где-то что-то произошло неправильно в его жизни, в ее жизни. Это потом ангел явился ему и сказал, что не бойся отпринять жену, не бойся ее, то есть прими ее. А так он думал, что, видимо, что-то с ней произошло в жизни. И написано, не желая огласить ее, он хотел ее отпустить тайно. Я вот размышлял и думал, вот интересный подход у него. Скрыть грех, да? Но тут другая сторона. Не в то, что грех скрыть. Он подошел к ней с чувством. Он подошел к ней с любовью. Он подошел к ней, братья и сестры, с пониманием. Он попытался ее понять. С кем, может быть, так не бывает, да? Я понимаю, что у нас в членах церкви таких чувств не должно быть, так сказать, зная, что человек конкретно грешит, но как? Или осудить его, или оттолкнуть его, или же с пренебрежением отнестись, или с любовью отнестись. Вот задача. Библия говорит так: будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу. Дорогие друзья, я вот замечаю, что служить Богу благоугодно без благодати невозможно. Просто невозможно. Мне как-то рассказывают одни молодежь, вот, мы, говорит, были в одной поездке и договорились не бриться. Вот они все, там человек 5-6 группа, решили не бриться, отпустили бороды, там усы, ну, вообще не бриться. Ну, так решили они. Ну, это же не грех, не грех. Приезжают они в свою церковь, и к ним подходит, значит, сразу же братья, и говорят, один из братьев говорит: надо сбрить бороду. Все, немедленно. Утром было служение, а вечером, чтобы сбрили бороду, немедленно. Ну, они немножко приуныли и говорят: брат, ну ты объясни, ну на каком основании? Ну мы решили вот месяц не бриться, ну потом побреемся. На каком основании мы должны сбрить бороды? А он говорит: я с вами разговаривать не хочу. Все сказал, и все, чтобы все было сбрито. Вот они головы опустили и говорят: ну как так? Ну даже не поговоришь, не объяснит, ничего. Вот сказал, и отрубил, и все. Братья и сестры, казалось бы, ну, вроде правильно и нормально, строгость должна быть. Но будем служить с благодатью, именно с благодатью, так, чтобы человек не огорчался, так, чтобы люди не унывали. Братья и сестры, можно, у меня дети у подростков тоже бывало раньше, были у нас, у них такие воспитатели, приходят и жалуются, унывают, обещают, не исполняют, бывают грубые, бывают еще какие-нибудь. Вот. До такого доходишь, что бывает даже, я не хочу ходить на подростковое, братья и сестры. Благодать ли действует? Нет, не благодать. Библия нам говорит так, что будем служить с благодатью, благоугодно Богу. Без благодати, благоугодно Богу, невозможно служить, как мы, братья и сестры, не старались. Но иногда мы понимаем, что благодать – это когда только гладят. Братья и сестры, понимаем, что не всегда гладят, но всегда говорят с любовью. И Библия говорит так, чтобы мы служили друг другу с любовью. С любовью. Часто этот текст вешают на свадьбах, братья и сестры. По отношению к молодым – нет. По отношению друг к другу. Будем служить благоугодно как? Тоже с любовью. Это, так сказать, связующее звено служения и человек. Невозможно это делать без любви. Но я понимаю, любовь входит в благодать. Как Христос проповедовал? С любовью, да? С благодатью. Иоанн говорит так, что от Него получили мы благодать на благодать. Поэтому дай Бог нам, братья и сестры, точно так же. Приемле написано «Царство непоколюбимое». То есть, чтобы это Царствие Божие внутри нас было. Будем хранить благодать, которой будем служить Богу благоугодно, а дальше не расслабляясь, с благоговением и страхом. Да поможет нам в этом Бог. Аминь. Помолимся.